театр. Цветной. Владислав Крапивин. «Я больше не буду» или «Пистолет капитана Сундукера». Повесть-сказка. Часть первая. Всякие неприятности. Всю ночь по дворам гавкали собаки. Наверное, снова над огородами болтался неопознанный летающий объект. Генчик часто просыпался, но в окошко не смотрел, надоело. Натягивал на голову простыню, чтобы поскорее опять уснуть. Мать с отцом, видимо, тоже спали плохо. Утром они поругались. Не сильно, а так, в обычном режиме. Потом отец ушел в свои мебельные мастерские, а мать стала готовиться к стирке. И, конечно, ворчала на всю эту распроклятую жизнь, от которой лучше бы уж прямо на тот свет. И в это время ей добавила досады прекрасная Елена. «Мама!» В нижнем ящике комода кусок тюля лежал. Куда девался? Здрасте. Я его еще весной Марии Даниловне отдала для кухонной занавески. Ну что ты наделала? Я хотела из него накидку сшить с блестками. А теперь как быть? Спохватилась. У всех наряды давно готовы, а ты все еще телишься. Да, потому что с вами тут ни рубля, ни лоскутка лишнего. Люди-то на сцену в шелках пойдут, а я в тряпье. Да и того не найдешь. Вообще-то Ленка была красивая, но когда она принималась скандалить, нос у нее краснел и набухал. В такие моменты у Генчика не было к старшей сестрице никакой жалости. Прекрасная Елена готовилась к ежегодному конкурсу «Мисс Утятина» в поселковом доме культуры. Тот, кто победит, получит право участвовать в конкурсе «Мисс Белорыбинск». «Белорыбинской мисс» открывалась возможность бороться за титул «Мисс Загоряевская область», а дальше конкурсы «Мисс Вся страна» и, если уж очень повезет, «Мисс Весь Белый Свет». На самый громкий титул Елена не очень рассчитывала, но на победы в поселковом и городском масштабах надеялась. Отец хмыкал и говорил, что «Мисс Утятина» звучит так же, как «Графиня де Кривопяткина» или «Маркиз Васька де Портянкин». Елена в ответ стреляла негодующими взглядами и сотый раз перекраивала свой конкурсный наряд. Моды менялись почти ежедневно, и с каждой перекройкой Ленкино платье становилось все короче. По правде говоря, это уже не платье сделалось, а что-то вроде купальника с блестками. И блесток на нем было больше, чем материи. У кого это все готово? Если хочешь знать, все до последнего часа костюмы переделывают. Я хотел вообще шить заново, потому что мои лохмотья годятся только, чтобы милостыню просить на вокзале. Мам, а у меня где-то бескозырка была, помнишь? С ленточкой, на которой написано «Космонавт». Тебя мне еще не хватало. Зачем она тебе? Это дошкольничья бескозырка. В таких только в детский сад ходят. Не мне, а Елене. Пусть возьмет ленточку. По нынешней моде ее как раз хватит на юбку. Генчик увернулся от брошенной в него Ленкиной босоножки. Ушел на кухню. Там он сунул палец в банку с остатками клюквенного варенья, мазнул красным соком по коленке и стал заматывать ее заранее припасенным бинтом. Елена с матерью тоже появились на кухне. Что с ногой-то? Ерунда, маленько царапнул. Врет он, мама. Это он куда-то на трамвае собрался. Ногу бинтует, чтобы бабкам место не уступать. Сиди, милый, сиди, у тебя ножка болит. Мам, врет она. Вру, да? А чего палец лижешь? Кровавую рану клюквой нарисовал. Я сейчас тебе тоже кровавую. Мам, чего она пристает? А куда это ты на трамвае настропалился? В юный техник. Там цветные проводочки продают, уцененные. Совсем почти даром. Опять будет своих шкелетиков плести. И так они по всем углам. Мусор один. Тебя не спросил. Генчик мастерил из цветных проводков не шкелетиков, а разноцветных человечков. Они были у Генчика и акробатами в цирке, где тарелка вместо арены, и космонавтами в пластмассовом звездолете, и солдатиками в картонной крепости, и жителями большого города, который Генчик строил за сараем на краю огорода, и каждый знал свое место. Зря Елена болтала, что не по всем углам.